Глава первая. Удаленная на несколько миль от западного побережья Уэльса и находившаяся слева от Энгсли-Айленд маленькая деревушка уютно расположилась на крошечном участке вырубленного леса. На крутом холме, нависающем над деревней, стояло величественное здание из серого камня, словно охраняя ряд скромных домишек, совсем как наседка цыплят. Все вокруг было пронизано светом и как будто наслаждалось теплыми лучами летнего солнышка. Только замок на холме оставался холодным и зловеще неприступным, хотя веселые зайчики и скользили по шершавым серым стенам. Путники, проходившие через эти места, часто дивились его суровому виду, совсем как сегодняшний гость. Незнакомец медленно шел по деревне, не сводя тревожного взгляда замка. Но вскоре происходившее вокруг отвлекло его внимание от холма и от покровительницы на сетке. Чувство неловкости уступило место осознанию неожиданной удачи. Не раз он оборачивался и настороженно оглядывался по сторонам, удивляясь царившим повсюду миру и покою. Дюжина тесно прижавшихся друг к другу домиков, носящиеся по улице ребятишки и женщины. Ах, эти женщины! Молодой человек наметанным глазом выделил 5 или 6, явно пришедшихся ему по вкусу. Правда, те не обращали на него никакого внимания, занимаясь повседневными делами. Незнакомец в модном, но изрядно поношенном трико с подвязками и грязной волчьей шкуре, служившей накидкой, просто не мог поверить тому, что видит. Ни одного мужчины, совершенно ни одного. И столько женщин всех возрастов. Что, если он наткнулся на оставшееся с древних времен поселение амазонок? Но он сразу же отбросил эту мысль. Среди детей много мальчиков. Должно быть, мужчины трудятся на полях или ушли на охоту. «Могу я помочь вам, добрый господин?» Незнакомец, испуганно встрепенувшись, поспешно обернулся и оказался лицом к лицу с весело улыбающейся девушкой, в глазах которой светилось нескрываемое любопытство. По виду ей нельзя было дать больше 16 зим. Аккуратно заплетенные светло-русые волосы и широко раскрытые зеленые глаза на ангельски невинном лице сразу задели его за живое. Путник поспешно опустил глаза, чтобы не выдать истинных намерений, но налитые груди, распирающие коричневую сорочку, и крутые бедра мгновенно вызвали ноющую, томительную боль в чреслах. Видя, что мужчина не отвечает, девушка жизнерадостно продолжала. «Прошло уже много месяцев с тех пор, как чужаки в последний раз проходили через нашу деревню. Тогда переселенцы с Энгсли-Айленд искали новые земли для своих очагов. Ты тоже пришел оттуда?» «Да, там уже не так, как прежде», — отозвался гость. Конечно, он мог бы рассказать девушке о своих бедах, но у нее вскоре собственных будет достаточно, если ему, конечно, удастся задуманное. А кроме того, не в сочувствии и понимании он нуждался сейчас. «Где же ваши мужчины? Даже стариков, греющихся на солнышке, что-то не видно». Девушка печально улыбнулась. Так уж случилось, что 2 зимы назад в деревне разразилась лихорадка и унесла стариков, да и молодых тоже много умерло тогда. Но плохое настроение длилось недолго. Этим утром кто-то увидел вепря, и оставшиеся мужчины устроили облаву, весело объявила она. «Вечером будет пиршество, и ты можешь присоединиться». «Но разве вы не работаете в полях?» — с любопытством осведомился незнакомец. «Или дикий вепрь важнее?» Девушка, не скрываясь, хихикнула. «Да, ты, должно быть, вправду пришел с моря, иначе знал бы, что если хлеб посеян весной, пора уборки урожая придет лишь осенью, и до этих пор в полях делать нечего». «Так значит, мужчины вскоре должны вернуться», — нахмурился пришелец. «Вот уж нет», — засмеялась девчонка. Скорее всего, они постараются задержаться на охоте сколько возможно. Не так часто дикие звери подходят к деревне. Морщины на лице незнакомца мгновенно разгладились. Тонкие губы скривились в улыбке. «Как тебя зовут, девушка?» «Эннет», — весело ответила та. «Ты замужем, Эннет?» Легкий румянец залил личико девушки. «Нет, сэр, я все еще живу с отцом». «А он тоже покинул деревню?» Зеленые глаза вновь просияли смехом. «Он ни за что на свете не пропустил бы охоту». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — злорадно подумал пришелец, прежде чем снова заговорить. «Я прошел много миль, и солнце так жарко светит сегодня. Не могу я немного отдохнуть в твоем доме, Эннет?» Первый раз с момента их встречи девушка нервно осмотрелась по сторонам. «Я не знаю...» «Только на несколько минут, Эннет», — поспешно добавил мужчина. «Думаю, мой отец не возражал бы», — кивнула, наконец, девушка и пошла вперед, показывая дорогу. Вскоре они очутились в крошечном жилище, единственной комнате с занавеской, разделяющей тюфяки, брошенные в углу на грязный пол. Почерневший каменный очаг занимал одну стену. Перед ним располагались стол и два грубо сколоченных табурета. Две изысканные чаши на столе, прекрасной работы, украшенные полудрагоценными каменьями, мгновенно привлекли внимание гостя. Такие вещи немало стоили. Непонятно, каким образом могли оказаться эти сокровища в убогой хижине. Эннет с любопытством наблюдала, как гость жадно рассматривает дары, полученные от владельца замка за оказанные услуги. Незнакомец не казался красивым, но в нем не было и ничего отталкивающего. И хотя он, очевидно, не владел ни деньгами, ни скотом, однако на вид был крепок и силен, и мог бы стать Эннет неплохим мужем. Вряд ли ей удастся найти себе пару среди односельчан, поскольку все подходящие женихи давно уже испробовали ее прелестей, и, несмотря на то, что охотно пользовались услугами Эннет, не подумали бы жениться на ней, зная, что та щедра на милости и не пропустила ни одного мужчины в деревне. Все быстро взвесив, Эннет усмехнулась про себя. Она поговорит с отцом, когда тот вернется, и расскажет о своем замысле. Отец знал о похождениях дочери и, по правде сказать, не очень сердился, но мечтал о зяте, который мог бы стать помощником в полевых работах. Вместе они уговорят пришельца погостить подольше, а Эннет тем временем пустит в ход свои чары, чтобы завлечь его в супружеские сети. Да, на этот раз она не ляжет в постель без брачной церемонии, не добавит еще одной ошибки к уже имеющемуся длинному списку совершенных. «Не хотите ли утолить жажду, Элем, добрый господин?» Нежным голосом сирены она вновь привлекла к себе внимание гостя. «Да, не помешало бы промочить горло», — ответил тот, терпеливо ожидая, пока девушка подаст ему чашу. Нервно оглянувшись на оставшийся открытым вход, он заметил прислоненную к стене наспех сколоченную дверь без петель и, залпом допив эль, поставил ее на место. В комнате мгновенно стало темно. Насколько он понял, дверь предназначалась не для защиты, а лишь для тепла или, как в его случае, чтобы укрыться от любопытных глаз. «Уж очень жарко становится», — пояснил он, и девушка, не выказывая ни малейшего страха, согласно кивнула. «Может, пообедаете, сэр? Приготовить недолго». «Ты очень добра», — отозвался мужчина, благодарно улыбаясь, но про себя решил, что еда может подождать. Главное — унять пожар в чреслах. Девушка, повернувшись к нему спиной, подошла к очагу. Мужчина, вынув из-под туники нож, бесшумно скользнул следом, оказавшись позади Эннет. Девушка застыла, почувствовав, как лезвие коснулось шеи, а мужская грудь прижалась к спине. На этот раз она боялась не за свое тело, как многие девушки на ее месте, а за собственную жизнь. «Не кричи, Эннет, или мне придется сделать тебе больно», — медленно предупредил он, сжимая ее округлые груди. «И не только тебе, но и всякому, кто придет на помощь. Я всего-навсего хочу немного поваляться с тобой. Ничего больше». Эннет сдавленно всхлипнула при мысли о том, как вновь рушится давняя мечта — наконец получить мужа. А в это время немного к югу от деревушки, в лесу, еще один путник ковылял между деревьями, что-то бормоча себе под нос. «Погоди ты у меня, избалованная кляча, отведаешь кнута!» — погрозил юноша кулаком в ту сторону леса, где несколько часов назад его сбросила лошадь. Правда, ущерб был скорее нанесен гордости, чем задней части, на которую приземлился незадачливый охотник. Поэтому он, прижав руку к ноющим ягодицам, упорно продолжал путь к деревне. Вскоре юноша, уже гордо подняв голову, стоически выдерживал любопытные взгляды сельчан. Наконец, одна из женщин решилась приблизиться и, явно подавляя желание задать очевидный вопрос о судьбе лошади, сообщила: «У нас гость, Брен. Эннет повела его к себе отдохнуть». Холодные серые глаза на миг остановились на домике Эннет. «Но почему они закрылись?» «Ты ведь знаешь, Эннет», — понимающе улыбнулась женщина. «Да, но она не щедра на милости к незнакомым мужчинам». И юноша, сжимая в руке шпагу, в несколько прыжков оказался у домика Эннет и бесшумно отодвинул дверь. Только через несколько мгновений глаза привыкли к полутьме, и, наконец, взгляд юноши упал на сплетенные на полу тела. Незнакомец, оседлав Эннет, резкими толчками вонзался в покорное тело, словно обезумевший кабан. Сначала серые глаза зачарованно уставились на слившуюся парочку, на лихорадочные движения мужчины, лежавшего между расставленными ногами женщины. До слуха юноши доносились стоны и почти нечеловеческое рычание. Но тут перед его взором блеснула сталь, и лицо потемнело, словно море перед надвигающимся штормом. Только сейчас он заметил приставленный к горлу Эннет кинжал. Не задумываясь, юноша решительно пересек комнату и, подняв меч, вонзил острие в зад насильника. Тот взвыл в мгновение ока, очутился на полу. Эннет плакала, прикрываясь руками и стараясь отползти подальше от негодяя. Но, поняв, по какой причине тот неожиданно вскочил, мгновенно смолкла. «Брен, что ты здесь делаешь?» Юноша широко расставил ноги и подбоченился. «Думаю, тебе повезло, что эта кляча, которую я называю Уиллоу, сбросила меня, иначе правосудие не свершилось бы. Он ведь принудил тебя, не так ли? И опоздай, я...» «Да», — пробормотала Эннет, не в силах справиться с сотрясавшими тело рыданиями. На этот раз девушка плакала от облегчения. «Но она не была девственной!» — гневно вскричал неизвестный, схвативший за окровавленный зад. Несмотря на боль, он мгновенно сообразил, что перед ним не отец Эннет, а всего-навсего мальчишка, если судить по тонкому высокому голосу, и явно не из этой деревни, а благородного происхождения, и к тому же богат. Красиво вышитая мантия прикрывала тунику из серебристой ткани, в тон гневным серым глазам. Меч тоже был невиданным, и хотя мог считаться двуручным, все же казался чрезвычайно тонким и легким, с украшенной драгоценными каменьями рукояткой. «Пусть она не была девственницей, но все же не давала тебе разрешения овладеть ею. Да, всем известно, что Эннет рада услужить мужчинам, но только тем, кого выберет сама. Она оказала тебе гостеприимство, и посмотри, какой подлостью ты отплатил за добро. Как его наказать, Эннет? Отрубить голову и положить у твоих ног? Или лучше отсечь этот сморщенный, увядший отросток, так гордо стоявший всего несколько минут назад?» «Я разделаю тебя на куски, мальчишка!» — — зашелся от бешенства мужчина. Среди женщин, сбежавшихся на крики, послышались смешки. Лицо обнаженного мужчины побагровело от ярости. В довершение позора юноша тоже звонко расхохотался. Но тут, ко всеобщему удивлению, раздался осуждающий голос Эннет. «Брен, ты не должен издеваться над ним!» Смех мгновенно смолк, и юноша, поглядев на Эннет, презрительно покачал головой. «Почему, Эннет? Незваный гость, по-видимому, считает себя достойным противником мне, пронзившему копьем первого кабана еще в 9 лет и убившему 5 грабителей, угрожавших деревне, мне, взявшему меч в руки, научившись ходить и с детства обучавшемуся воинскому искусству. Подумать только! Гнусный насильник воображает, что сможет вырвать у меня сердце вот этой игрушкой, которую держит в руке. Поглядите-ка! Правда, он высок, но на самом деле всего лишь жалкий трус!» При этом последнем оскорблении из груди мужчины вырвался оглушительный вопль. Замахнувшись кинжалом, он ринулся на юношу, намереваясь привести угрозу в исполнение. Только юноша, как оказалось, вовсе не хвастался зря и с гибкой грацией успел уклониться. Легкий поворот руки, и на груди противника показалась длинная кровавая царапина. «Может, и не трус, но уж точно неповоротливый болван!» — издевательски бросил юноша, когда мужчина врезался в противоположную стену. «Ну что, довольна с тебя, насильник?» Мужчина, однако, молниеносно подобрав выпавший при ударе кинжал, вновь бросился на юношу. На этот раз в воздухе свистнуло лезвие, и в левой части груди нападавшего появился багровый крест. Раны были неглубокими, но достаточными для того, чтобы весь торс мужчины залили кровавые ручейки. «Это всего-навсего царапины, мальчишка!» — проворчал тот. «Пусть мой кинжал и короток, зато найдет цель!» Поскольку теперь противников разделяло всего около фута, мужчина воспользовался возможностью ударить врага в тонкую белую шею, но юноша снова отступил, двигаясь с необычной легкостью. Кинжал нападавшего всего лишь разрезал воздух и через мгновение уже валялся на полу, выбитый ловким ударом. Незнакомец оказался лицом к лицу с Эннет. Во взгляде девушки не было жалости. «Глупец! Брен всего лишь играет с тобой!» Поняв, что она права, незнакомец смертельно побледнел. И хотя самолюбие было жестоко задето, подумать только, быть побежденным жалким юнцом. Теперь приходилось бояться за жизнь. Оставалось лишь молиться, чтобы последний удар был нанесен быстро и смерть оказалась легкой. В холодных серых глазах не было ни капли милосердия. Смех, сорвавшийся с мягких чувственных губ, леденил кровь. «Как тебя именуют?» «Дональд! Дональд Джилли!» — поспешно пробормотал он. «Откуда ты пришел?» «Из Энгсли!» При упоминании этого названия глаза юноши сузились. «И ты был там в прошлом году, когда проклятые викинги напали на Холхед-Айленд?» «Да, и видеть эту бойню не было сил. Прекрати! Я вовсе не требую отчета о том, что делали эти ублюдки. Но ты, Дональд Джилли, знай, твоя жизнь в руках этой девушки». Юноша повернулся к Эннет. «Как с ним быть? Отправить в ад его жалкую душонку раз и навсегда?» «Нет!» — охнула Эннет. «Тогда искалечить за то, что он с тобой сделал? Отрубить руку, ногу?» «Нет, нет, Брен!» «Правосудие должно свершиться, Эннет!» — нетерпеливо отрезал юноша. «Я милосерднее отца. Будь на моем месте лорд Энгус, и найди он этого негодяя, валяющимся между твоих ног. Давно бы уже велел посадить его на кол и оставить волкам. Джилли совершил преступление и должен поплатиться». Эннет глядела на защитника широко раскрытыми испуганными глазами. Доналд Джилли съежился, ожидая приговора. Юноша задумчиво нахмурил лоб, и вдруг в его глазах заиграли бесенята. «Вот что, Эннет, скажи, возьмешь ли ты этого человека в мужья?» Почти сразу же послышался едва различимый шепот. «Да?» «А ты согласен взять ее в жены, Доналд Джилли?» Серые глаза словно пронизывали Доналда насквозь. Мужчина резко вскинул голову. «Да, да, согласен», — вырвалось у него. «Да будет так. Вы поженитесь», — объявил юноша непререкаемым тоном. «Поверь, Доналд Джилли, это хорошая сделка. Но знай, если согласишься сегодня, назад дороги нет». «Не заставляй меня жалеть о том, что решение оказалось слишком мягким. Если причинишь вред девушке или захочешь оставить ее, на земле для тебя не останется достаточно безопасного убежища. Я отыщу тебя и исправлю содеянное тобой зло». Мужчина не смог сдержать радости, осознав, что так легко отделался. «Я ничего не сделаю девушке». «Прекрасно», — коротко ответил юноша и, повернувшись к двери, крикнул. «Расходитесь, женщины! Развлечения на сегодня закончены. Оставьте эту парочку, пусть поближе познакомятся». И, обратившись к Эннет, прибавил. «Эннет, быстро помоги ему вымыться, пока отец не вернулся. Тебе еще многое придется объяснить этому доброму человеку». «А твой отец вырастил поистине милосердного сына, господин», — вставил Доналд Джилли. Юноша искренне рассмеялся. «У моего отца нет сыновей». Доналд Джилли долго смотрел вслед удалявшейся фигурке и, наконец, ошеломленно пробормотал, обращаясь к невесте. «Что он имел в виду?» «Не он», — засмеялась Эннет. «Твою жизнь пощадила леди Бренна».